Вскоре подвели итоги операции. Виновником, естественно, оказался подполковник Рохлин. Его сняли с занимаемой должности и с понижением отправили куда-то под Газни. За своего командира пытались вступиться несколько офицеров, в том числе, конечно же, и Масловский с Ильиным. Но эта акция была обречена с самого начала, их даже толком и не выслушали. И это несмотря на то, что за полгода Рохлин сумел добиться небывалого авторитета у боевых офицеров и солдат. Его не просто уважали и любили, подполковника боготворили в прямом смысле этого слова. По рассказам старослужащих, даже батя не имел такого почета. И дело было не только в личном обаянии и редкой для армии человечности Рохлина. К слову, он нашел время лично познакомиться и переговорить с каждым новобранцем призыва в 1982 и весны 1983 года. Но в первую очередь в поистине блестящих и, главное, бескровных операциях, которые он провел за 6 месяцев командования полком. Только раз в начале весны в районе кишлака Фергамуш часть понесла потери. Разведрота напоролась в кишлаке на засаду и потеряла 5 человек убитыми и несколько ранеными. Но тут уж ничего не поделаешь. Судьба. У Рохлина был свой, хорошо проверенный на боевом опыте почерк, свой конек. Стремительный комбинированный десант с бронетехники и вертолетов одновременно, как снег на голову. И никаких длительных подготовок и маневров на виду у всего района. Скрытная концентрация и внезапный удар, жуковский стиль. Так оценил этот почерк Масловский на одном из разводов батальона. После Рохлина подобные операции уже не проводились. Его сменщик, подполковник Сидоров, предпочитал иную тактику ведения боевых действий. Пускал пехоту в качестве приманки, подсадной утки. Чем заканчивалась подобная тактика, все, кто побывал на афганской войне, прекрасно знают. А подполковник Рохлин, по слухам, буквально через полгода после перевода в Газни, вновь отличился, был представлен на должность комполка и якобы даже получил звание Героя Советского Союза. Как были наказаны боевики штаба армии, я не знаю. Уверен, что никак. Нас же, уцелевших солдат и офицеров части, наказали. И очень даже изощренно прислали в полк нового командира, подполковника Сидорова, который, похоже, всех подчиненных считал своими персональными козами и поступал с нами в полном соответствии собственной фамилией. Были, правда, и поощрения. Убитых наградили посмертно. Офицеров — орденами боевого красного знамени, солдат и сержантов — орденами Красной Звезды. Раненых тоже наградили, в зависимости от тяжести ранения, но уже медалями, всех раненых, кроме офицеров. Ни Масловский, ни Ильин отмечены не были. Спасибо и на том. Только обошли и даже не наказали. Бывшего товарища Басира тоже не наказали, хотя и попытались еще раз. Собрали такую армию, что Ас-Садулло только ахнул, покрутил пальцем у виска и увел своих людей в Пакистан. Правда, ненадолго, всего на 2 недели, как раз на время проведения армейской операции возмездия. За ним ушли и все жители района Бахарак. Очень веселая была операция и результативная. Как же, отбили у супостата, вообще без стрельбы, 7 ржавых остовов от БМП. На этой операции я в первый раз за службу побывал вместе с Ильиным на ночной рекогносцировке. Это была его невинная слабость, и он никогда и никому не разрешал проводить ее без своего участия. Обычно все начиналось следующим образом. Цезарь улыбался и говорил: «Ну что, пойдем, погуляем?» Потом брал нескольких ребят покрепче и часа на 2, а то и на 3 вперед. В тот раз была моя первая и, слава богу, последняя ходка в паре с капитаном. Марафон для двужильных. Легче застрелиться перед началом, чем угнаться за Ильиным. Принцип первый – никаких поблажек себе. Принцип второй – непосильного с людей не требовать, только то, что положено. А выполнить все то, что положено, да еще и в связке с Цезарем, и есть та самая, почти непосильная для солдата задача. Ильин взлетел на скалы, как по ступенькам взбежал, пока мы выползли следом, языки на плечи повываливались. «Фамилия? Такой-то? Отлично! Вон, на ту сопочку! Смотришь в прицел, прикидываешь! И уже к следующему! Твоя фамилия? Такой-то? Вот на ту скалу! То же самое! Все понятно? Вперед! А вы за мной!» Только вскарабкался, упал. «Какой прицел? Какой прикрываешь? Язык бы втянуть, да воздуха побольше, а он уже сигналит. Что делать? Встал, побежал, и попробуй не побежать, и быстро. Отстанешь, до конца рекогносцировки не нагонишь. Это только лоси да волки на таких скоростях передвигаются». И в полку, кстати, было то же самое. Ни разу за полтора года совместной службы я не помню случая, чтобы Ильин не пришел проверить караул. А если батальон не на операции, то из 7-5 дней в неделю он в карауле. И каждую ночь капитан не спит, 2-3 часа ходит, посты проверяет. Но он не был тем человеком, который никому не доверяет и поэтому все делает сам. Чужой работы Ильин никогда и ни за кого не делал, а лишь проверял, как подчиненные выполняют свои служебные обязанности. Сам он выполнял их безукоризненно. Ни одного упущения, ни одной ошибки, пусть даже самой незначительной, за всю службу он так и не допустил. А как Ильин умел постоять за себя и свое решение? И как мог за него ответить? В середине лета 1983 года был отдан приказ по воинской части в очередной раз пристрелять и перепроверить все оптические приборы и прицелы. Ротный взял 5 снайперов, пару гранатометчиков. Мы взвалили на себя АГС и 3 РПГ, все СВДшки, собрали вещмешки прицелы от остальных АГС, патроны, гранаты и не спеша поплелись на полигон. Капитан, естественно, был уже там. Расположились между 5-й и Минбатом, также не торопясь занялись делом. Людей немного, работа рутинная. 1000 раз сделанное, переделанное. Настроение летнее. Занимаемся. Дежурный по полигону иногда поднимает мишени, иногда нет. В общем, все работают. Начало спора я пропустил. Заинтересовался на фразе: «Да ладно, капитан, так никто не стреляет». Поворачиваюсь. Спиной ко мне стоит Пухов, мой командир роты. А рядом главный минометчик батальона, добряк-капитан, которого даже солдаты иногда в глаза называли Леша, улыбаясь, что-то доказывает Ильину. Подхожу ближе. Цезарь молчит. Минометчик, шутя, горячится. «Да ладно, командир! Но под километр из СВД без прицела. Может, и он, — тыкает в меня пальцем, — попадет. Но из АГС, извини. Ну, допустим, кто тебя знает? Но вот из миномета, ну уж не, извини, я, капитан, 10 лет на самоварах сижу, а бортов 1000, наверное, сделал, отвечаю, без прицела никто и никогда не стреляет, никто, даже духи». Ротный чуть ли не в голос смеется. Ильин, как всегда, бесстрастен, спокойным голосом, без тени сомнения: «Пари!» Порешили следующим образом. Начштаба делает по 3 выстрела из винтовки, гранатомета и миномета. Оптики нет. Для СВД цель — ростовая фигура на вершине холма, где-то 800-850 метров. Для АГС — кабина от Урала, это метров 900, а для миномета — остов УАЗика, метрах в 600. Для победы достаточно было сделать хотя бы одно попадание из каждого вида оружия. Приз — 10 банок югославского джема из военторга. Ильин стоял молча и отсутствующим взглядом смотрел на заснеженные перевалы, а все технические вопросы решали между собой наш ротный и Леха Белов. В роли рефери выступил нач полигона. Пухов спросил, согласен ли тот на такие условия. Цезарь молча кивнул. Начал без разминки. Я уже подсуетился, прицел снял, протягиваю. Спокойно берет винтовку, не спрашивая, пристрелено ли. Становится на линию и двумя выстрелами с колена укладывает крайнюю мишень. Солдатня радостно заорала, ротный просиял, а командир минбата выдал нечто шутливое, но не очень радостное. Кабину Ильин накрыл тоже со второго раза. И третий раз стрелять из гранатомета, конечно же, не стал. Пошел к минометам. Направился почему-то не к первому, а сразу ко второму. Но и тот ему чем-то не понравился. Выбрал третий. Примерно выставил. Походил вокруг, посмотрел. Еще подкрутил. Еще отошел, посмотрел. Чуть-чуть подправил. И уже не вставая, положил с колена мину. Пока она по траектории набирала высоту, пока со свистом падала, Ильин встал, отряхнул штанину и повернулся к Лёше. По всему его виду было ясно, стрелять он больше не намерен. И правда, мина легла настолько рядом, что многострадальный ситообразный УАЗик крякнул, подскочил, и что-то там от него в очередной раз отвалилось. А ну-ка, 2 года мишенью отработать. Солдатики взвыли от восторга. Но Белов решил напоследок немного поломаться. Нет, извини, командир, это не прямое попадание. Так что давай, еще 2 выстрела за тобой. Ильин, конечно, вполне мог послать его подальше и вечером все равно получить свои законные 10 банок. Но какой цезарь унизился бы до спора с плебеем? Он молча развернулся, подошел к миномету, взял из ящика мину и, не притрагиваясь к миномету, небрежно положил ее в ствол. Выпрямился, чуть ли не по уставному развернулся на месте и, не оборачиваясь, направился в расположение полка. Да и оборачиваться нужды уже не было. Толпа, окружившая спорщиков сплошным кольцом, не то что взвыла, а буквально завизжала от восторга, когда мина рванула точно посередине искореженной машины. Леха, засмущавшись, побежал следом то ли извиняться, то ли обговаривать время подношения приза. Тем временем солдаты-минометчики, как всегда, все опошлили своими комментариями. Как оказалось, после выстрела тренога, или как там они называются, самовара, дает незначительную осадку на грунт, и следующая мина ложится всегда дальше предыдущей. Чем больше выстрелов, тем меньше осадка, грунт утрамбовывается. Обычно это несколько метров в начале стрельбы, и чем дольше стрельба, тем меньше разлет. Я тут же помчался за подтверждением. Так и есть. В ящиках первых 2 минометов было полно мин, а в третьем всего 1. Такая жалость, как все банально. Второй случай произошел через несколько месяцев. Проводили очередную колонну. Осень, жара неимоверная. И вот она, долгожданная ночевка на точке, второй мост. До ночевки, впрочем, еще далеко, 3 часа только. Но дальше сегодня уже точно не пойдем. И очень хорошо. Точка эта, не считая Каракамара, самое благословенное место на всей дороге. Главное ее достоинство не в том, что район относительно спокойный и сама точка довольно просторная, а в том, что на ней заботливыми солдатскими руками, для себя же, сделано маленькое озеро с проточной водой. Дно каменное, базальт, вода как стекло, не песчинки, прогревается за день градусов до 40, сауна. В полусотни шагов под самым мостом, в кочку, вливается какой-то приток, именуемый всеми почему-то Пянш. Туда не то что лезть, смотреть страшно. Кочка дикая, ледяная, мутная, а вот приток ее не менее дикий и ледяной, чистый, прозрачен, дно каменистое и галька по берегу. Пока молодняк огромной толпой запрудил бассейн, мы, старики, терпеливо стоим в боевом охранении, вечерком спокойно попаримся, и людей поменьше, и времени раз в 10 побольше. Рядом стоит Ильин, разговаривает с седоусым капитаном, начальником точки. Ему, конечно, купаться некогда, ему вообще отдыхать некогда. Правда, и он себе послабление позволил, каску снял. Все-таки точка, второй мост, дальше сегодня не двинемся. А в горах Ильин каску ни за что бы не снял. А как же, положено в боевых условиях иметь каску на голове. Положено. Какие еще тут могут быть вопросы? Это Масловский, уже будучи подполковником, в конце службы мог позволить себе роскошь выйти на операцию с одним болтавшимся где-то у колена пистолетом Стечкина. Это примерно как выйти на Куликово поле, вооружившись спортивной рапирой, или на Бородинское сражение с резиновой дубинкой, а может и еще хуже. Цезарь же, не дававший поблажек никому и ни на чем, не давал послаблений и себе. Но сейчас, коль уж прибыли, можно и расслабиться, каску снять, с капитаном парой слов переброситься. Начальнику точки эти колонны, как гвоздь в одном месте, стоит, материт все и вся, принялся за реку, за пянш. «Сколько раз я вашей басоте говорил, есть бассейн, там мойтесь, так нет же, горячее, и лезут в пянш, а потом мне же идти и задницу за них подставлять!» Судя по всему, он имел в виду вполне конкретный случай, когда несколько месяцев назад течением унесло санинструктора нашего батальона, который вздумал искупаться в этом притоке. Уже далеко за точкой духи его из кочки выловили и замордовали. То, что от санинструктора осталось, через месяц нашел этот седоусый капитан вместе со своими гавриками. Он упаковал останки в полиэтиленовый мешок из-под выстрелов и на очередной восьмерке отправил в полк. И на том спасибо. Убитый, не пропавший без вести, да и родителям есть где поплакать.